Надо погрузить этих в багажник. Славик кивнул на труп. Открыв багажник, мы совместными усилиями запихали туда четверых, предварительно забросив далеко в кусты две канистры и кучу каких-то деревяшек. Пятый не помещался, не закрывался багажник. «Придется посадить на заднее сиденье», — с сожалением констатировал Славик. «Грек, он и мертвый особняком. Не хочет со всеми». «Это Грек?» Я уставился на худое жилистое тело, брошенное возле багажника. Курчавая пышная шевелюра, там, где темечко пропиталось кровью, и теперь его голова была будто бы с рогами. Посреди пусто, а с боков жесткие кудрявые волосы торчком в разные стороны. Последняя шутка. Поприкалывайтесь, ребятишки. Нет, не таким ожидал я увидеть главу боевиков здоровенного административного района, жестокого, нелюдимого и своенравного. Он должен быть здоровым, красивым, нахальным, но теперь все равно, смерть она всех равняет. Когда мы усаживали Грека на заднее сиденье, по шоссе проехал длинный рефрижератор, который подкрался внезапно и коварно выскочил из-за поворота со скрипом, притормаживая на небольшом уклоне. Все замерли, отвернувшись от дороги. Я посмотрел одним глазом из-за открытой двери и зафиксировал. Водила рефрижератора с интересом поглядывает в нашу сторону. Даже миновав нас, он высунул голову из кабины и смотрел паразит, пока не удалился на достаточно большое расстояние. «Влипли!» Суматошно кто-то крикнул в голове, а вслух я вполне спокойно заметил. «Кажется, у нас будут неприятности». «Расслабься, мой френд», — успокоил Славик, подражая Дону. «Транзит! Номера дальневосточные». «Ну, если так...» — буркнул я и обнаружил, что, воспользовавшись ситуацией, Славик уселся за руль, а Серега прытко занял место с ним рядом. «Ну что ж, опыт, его не пропьешь. Мне пришлось усаживаться рядом с Греком. Опершись о сиденье, я обнаружил, что чехол практически по всей площади залит кровью. Разорвав тесемки, я задрал свою половину чехла и отвернул, подтыкая его к трупу. Однако вы здесь напачкали, мужики. Мужики занимались тем же. Стягивали чехлы со спинок своих кресел, хотя это была напрасная работа, так как вся машина изнутри была забрызгана кровью. Кровь на стеклах, продырявленных в нескольких местах, и на приборной панели. Я представил, какой у нас сейчас вид. Только в ужастике про людоедов показывать. Делать было нечего. Машина — это наш единственный шанс убраться подальше от места происшествия и увести трупы. Наконец Славик завел двигатель, и машина выехала на шоссе. «Вы там ничего не прострелили?» Придурковато поинтересовался я, хотя было ясно, что машина работает, ничего нигде не течет. Просто что-нибудь ляпнуть хотелось. «Нет, мы мотор взорвали», — аналогично ответил Серега. «Ага», — согласился я и уставился в окно. Мы мчались по шоссе. Я пялился в окно и осваивался с мыслью о том, что с нами едут пять трупов, и один из них сидит рядом со мной. Люди, которые еще недавно двигались, дышали, строили какие-то планы. Каждая личность, каждая ярко выраженная индивидуальность, амбиции, стремления, надежды. Они, наверное, полагали, что очень ловко все устроили. Киллеры завалили Дона, а они киллеров в концы в воду, точнее, в землю. Так же и мы сейчас полагаем, что очень круто все провернули, всех обманули, перехитрили. Но мы не идиоты. Мы команда другого разряда. У двоих большой опыт оперативной работы, а у третьего за плечами 5 лет странной войны. Я бы, например, наверное, организовал контроль за проведением акции по устранению внезапно поднявшегося конкурента. Посадил человечка на водокачку или еще что-нибудь в этом роде, и уж обязательно спустился бы в яму, чтобы лично проверить, кто сидит в машине. А Грек? Ведь он тоже, судя по всему, мужик тертый и далеко не идиот. Идиот не потянет здоровенный административный район. Тут только на одно взаимодействие надо кучу мозгов. Грек 10 или что-то около того лет сколачивал свою бригаду, собирал по крупицам, иногда ценой чьей-то крови, и многого добился. Он имел почти неограниченную власть на периферии. Только предприятия Дона немного мешали. Но его Грек достать не мог. Не по зубам, птичка. Я посмотрел на Грек. Он сидел в позе спящего человека. Голова на груди, руки скрещены на животе, сильно устал и спит. Спи, Грек. Тебя все равно бы укокошили. Может быть, лишь чуть позднее. Тебя очень многие не любили за своенравность и злобную сущность, судя по тому, что я слышал. Вот так.